Есть еще один момент, на котором хотелось бы остановиться. Это искусство составителей устава. Они постоянно проявляли сдержанность, не пытались предусмотреть все. Они избегали вводить строгие ограничения и жесткую структуру. Напротив, они оставляли место для инициативы, сочетая твердость с гибкостью, соблюдая строгость в правилах, но меру в их применении. Устав предоставлял магистру ордена тамплиеров почти абсолютную власть над братьей, хотя перед принятием решений он все же должен был советоваться с капитулом. Тем не менее, соборные отцы поостереглись входить в детали полномочий магистра или директивно определять состав капитула. Вся братья или наиболее умудренные среди них, в зависимости от конкретного случая и, конечно же, от степени необходимости. Соборные отцы не хотели стеснять деятельность магистра и предоставили ему свободу в выборе советников. Стоит также отметить, что обсуждался вопрос и о братьях-тружениках, иначе говоря, работниках. С 1128 года те, кто именовал себя бедными рыцарями Христовыми, получили возможность содержать за вознаграждение слуг, хотя и в ограниченном количестве. Впрочем, рыцарям было почти невозможно обойтись без помощников. Они не могли самостоятельно не возить в походе имущество, даже ограничиваясь самым необходимым, не содержать в порядке свое оружие и доспехи, не ремонтировать их по мере необходимости, не заниматься многочисленными лошадьми и конской сбруей, седлами, поводьями и так далее. Совершенно очевидно, что с самого начала главная резиденция тамплиеров в Иерусалиме давала приют столь необходимым мастеровым – кузнецам, шорникам, пекарям, поварам и многим другим, одни из которых постоянно работали по своей специальности, другие же нанимались на время. Одежда должна была быть одного цвета, будь то белая, черная или бурая, то есть серо-коричневая. В качестве отличительного знака, чтобы показать, что они примирились с Создателем, рыцари, принявшие монашеский обет, облачались в белые мантии, которые представляли собой длинные плащи. Ведь белый – цвет невинности и целомудрия, бодрости духа и телесного здоровья. Это формальное отличие требовалось, чтобы отделить рыцарей-хозяев от оруженосцев и служителей, которых принимали на работу временно, из милости, которые иногда оказывались женатыми людьми и могли причинить вред репутации ордена тамплиеров, надев белые одежды. Очень вероятно, что это различие было введено Гуго де Пайеном в ответ на некоторые злоупотребления. В остальном, устав рекомендовал придерживаться скромности, в облачении тамплиеров не должно было быть никаких излишеств, им не дозволялось носить башмаки с клювом, с острым загнутым кверху носком и любой мех, кроме овчины. Никакого стремления к элегантности этому источнику гордыни. Следовало коротко стричь волосы и отпускать длинную бороду. Оружие и сбруя должны были быть добротными, но без всяких украшений. По одежде магистр ничем не отличался от остальной братьи. Дисциплина и религиозная, и военная, была очень суровая, что являлось принципом и особым отличительным признаком ордена. Пищу следовало принимать в молчании и вдвоем из одной чашки, в знак смирения. Но пищевой рацион учитывал и тот факт, что тамплиеры являлись воинами, вследствие чего посты, практиковавшиеся в других монастырях, здесь были ограничены. С той же целью устав не советовал братьям стоять во время церковной службы. Им следовало беречь свои силы для дозоров и битв. В общем, устав 1128 года был попыткой соединения правил, бытовавших в ордене тамплиеров в течение первых 9 лет его существования, с уставом ордена святого Бенедикта. Он немного расширил первоначальное уложение, официально учредив братство тамплиеров, утвердил за ним право взимать десятины и иметь в собственности не только домены, но и фьёфы в соответствии с феодальной системой.